Конечно, он не слишком приглянулся этой лесной красавице, которая всю жизнь провела на вольном воздухе, пропитанном ароматами трав и мхов, среди зелени, груш и яблонь. Но это не беда. Он все исправит. Вскоре эта чудная лисица с легкой поступью и гордо задранным носом обратит на него свое благосклонное внимание. Жизнь здесь изменится, в этом нет сомнений. Ей понадобится помощь лиса, который привык к городским улицам и знает, как выжить среди кирпичных стен и асфальтированных дорог, бешено мчавшихся автомобилей, бесчисленных башмаков, роликов и колясок. Да, ей очень пригодится спутник, который ориентируется в море площадей и бульваров, свалок, аллей и крыш, именно крыш, по которым городские лисы пробираются, перескакивая с одной на другую, оставаясь незамеченными для людей. Быт, нравы и обычаи этих каменных лесов, построенных людьми и известны ему до мельчайших подробностей. Из всех диких животных лишь лисы, да и ястребы способны приспособиться к городской жизни. Наверняка красавица и лисица, с которой свела его судьба, хорошо разбирается в лесных грибах, но тех, что растут у стен домов, под могильными камнями, на свалках, она, конечно, и понятия не имеет. Разумеется, она ловко взбирается на деревья, а вот попробовала ли она вскарабкаться на гараж или проползти 30 футов по водопроводному желобу? «Все будет так, как я хочу», — пообещал сам себе Камио. «У меня будет дом и семья, судьба на моей стороне». Глава 12. Оха и Гар лежали на опушке леса 3 ветров, среди диких трав и цветов, и грелись на полуденном солнышке. Гар, не отрываясь, наблюдал за пчелой, которая выделывала в воздухе головокружительные пируэты. Перелетая с цветка на цветок, она, казалось, нарочно петляла, удлиняя свой путь. Это был один из восхитительных летних дней, когда даже лисы забывают о своих заботах и тревогах, и позволяют себе понежиться, подставив спины ласковым пальцем, лаская. В эти дни они предаются мечтам о том, как души их обретут покой и безмятежность посреди благоуханных зарослей дальнего леса. Что до бурсуков, они в такие дни особенно склонны к философским размышлениям, изобретениям и совершению открытий. Оха жила с бурсуками довольно долго и успела понять, что ее соседи необычные создания. Они слагают глубокомысленные пословицы, изрекают высокие истины, проникают в неприходящие законы бытия, но когда созерцательное настроение оставляет их, словно забывают о своих прозрениях и ведут самую заурядную жизнь. Порой в головах их рождаются хитроумные, замысловатые планы, невероятные изобретения, но они даже не пытаются осуществить их, возможно, потому что лапы их слишком неуклюжи, но скорее потому, что им нравится лишь выдумывать, а не притворять в действительность. Оха, эта особенность барсучьего племени казалась чрезвычайно странной. Реальная жизнь словно не волновала барсуков, живущих в мире грез. Мечтатели, сказочники, фантазеры, они были способны измыслить удивительные приспособления, но это не приносило им никакой ощутимой пользы. Барсуки не имели необходимого инструмента человеческих рук, способных к тонкой, кропотливой работе, а главное, им не хватало настойчивости и решимости.